Глава 48. 10 лет назад. Лицо Саски мелькает у меня перед глазами в темноте, освещаемое то зеленым, то оранжевым светом, когда мы танцуем на сцене в баре «Сияние». Снова включили ту песню в исполнении The Killers. Я столько раз уже слышала ее этой зимой. Мигающие огни отражаются от серебристого топа Саски. Все парни в баре смотрят на нее, хотя кажется, что она этого не осознает. Или ей просто плевать. Кажется, что мы с ней играем в игру «Последний герой», кто раньше сойдет с дистанции. Пока мы с ней наравне. Я не пила спиртного, но думаю, что и она тоже. Я определенно не собираюсь заставлять ее напиться так, чтобы это повлияло на ее завтрашнее выступление. Но, может, я смогу ее вымотать. Вчера я сама рано легла спать, а работа в трех местах научила меня прекрасно функционировать всего после нескольких часов сна. Надеюсь, что Саския не такая выносливая. Но она все равно у меня выиграет. Мы танцуем, пока звучит музыка. Вышибалы провожают нас к выходу. Оказавшись на улице, мы с Саскией переглядываемся. Кажется, что в воздухе между нами трещат искры. Завтра мы с ней будем главными соперницами друг у друга. Сегодня вечером я уже предпринимала попытки выяснить, какие трюки она собирается завтра выполнять, и оценить шансы. Но у меня ничего не получилось. Я не думаю, что она или я сможем занять первое и второе места. Вероятно, выиграет Одетта. Второе место займет Клэр Донахью. Клэр сегодня такое вытворяла в хафпайпе. А вечером в баре я ее не видела. Наверное, осталась в номере. Умная девочка. В любом случае, я могу занять третье место, только если Саския провалит заезд или мне каким-то чудом удастся исполнить криплер. И приехали еще девушки с серьезными заявками на призовые места. Я видела, как они сегодня тренировались. Я сомневаюсь, что буду хотя бы четвертой. Моя единственная надежда — это попробовать криплер. Или, по крайней мере, заставить Саскию думать, что я собираюсь это сделать. Мы приближаемся к дому, в котором живет Саския. Кто-то стоит перед ним, склоняется над почтовым ящиком. «Жюльен! Что он делает?» При виде нас он выпрямляется. Он что-то держит в руках. Маркер. Он что-то написал на французском поверх ее фамилии на ящике. «Что это значит?» — спрашиваю я у Саски. «Фригидная сука», — отвечает она. Жюльен ухмыляется. Я иду к нему широкими шагами и с силой ударяю ему кулаком в живот. Он падает. Наконец я вижу пользу от того, что у меня есть старший брат. Мы с Джейком все время дрались, и я очень рано усвоила, если я хочу ему врезать, делать это нужно быстро и со всей силы, чтобы потом успеть добежать до мамы, пока он очухивается. Саския смотрит на меня по-новому. «Зачем ты это сделала? Я же тебе даже не нравлюсь». Я и сама не уверена. «Я сегодня единственная, кто не дрался. Чувствовала себя обделенной». Она хохочет. Жюльен так пока и не поднялся. Саския достает ключи от двери. «Проклятие! Предполагалось, что я ее вымотаю. Я вспоминаю, что Дейл сегодня вечером говорил про Кёртиса. Он любит манипулировать людьми. У меня это никогда не получалось. Но тут у меня два варианта — попробовать или отправляться домой плакать. Чего Саския меньше всего ожидает сейчас? Поскольку мы так похожи, логика подсказывает. То, что удивило бы меня, удивит и ее. Дружба. «Я только что поняла, что ты ведь ни разу не видела мою квартиру», — говорю я. «Хочешь взглянуть?» Она поворачивается ко мне, смотрит подозрительно. «Мне, вероятно, следует поспать. Боишься завтрашнего дня?» Подобное сработало в моем случае. Срабатывает и с ней. Она встряхивает головой и протягивает мне локоть. Я беру ее под руку, и мы идем дальше по улице. Я бросаю взгляд через плечо, чтобы проверить, не идет ли за нами Жюльен. Но он все еще лежит на земле и сопит. Вокруг нас неслышно кружат снежинки. Саския поднимает голову и смотрит на небо. «Я думаю, что снег усилится. Надеюсь, они приведут в порядок трубу». «Должны». Мы обе поскальзываемся, хотя я в кроссовках Nike, а она в модных ботиночках, отделанных мехом. Под ногами у нас лед, который кажется черным. Мы хихикаем и прижимаемся друг к другу, чтобы удержать равновесие. «Только этого мне не хватало», — говорит она, — «сломать лодыжку перед чемпионатом Великобритании». Очевидно, что мы обе сейчас можем думать только о чемпионате. «Я надеюсь, что завтра снега не будет», — говорю я. «Не хочется мне пробовать криплера в белой мгле». «Я не умею врать. Мне всегда говорил об этом мой брат. Но Саския резко поворачивается ко мне, и я чувствую ее неуверенность. Я направляю ее в нужную сторону. Вот мы и пришли. Я вставляю ключ в замок и открываю дверь в свою квартиру. Мне боязно». Она делает шаг внутрь. «О!» Я смеюсь. Я точно так же отреагировала, когда впервые ее увидела. 16 квадратных метров, двуспальная откидная кровать. Кухонька состоит из крошечного холодильника и старой электроплиты с двумя конфорками. Она находится в углу у двери, а в ванную можно попасть только если дверца холодильника закрыта. Но это все, что я смогла найти, когда захотела снять квартиру. Сезон тогда уже начался. Мы сидим на кровати, потому что я, уходя, забыла ее поднять. До сих пор пахнет горелым рисом. Я сожгла его вчера вечером, когда готовила ужин. Саския смотрит на меня, словно раздумывает, почему я пригласила ее в эту дыру. «Что бы мне такое сказать? У меня никогда не получалось дружить с девочками. Но я подозреваю, что и у Саськи тоже. Нам проще состязаться друг с другом, чем быть любезными и милыми. Я вижу у нее на запястье серебряный браслет с аквамаринами. Я видела его на ней уже несколько раз. «Мне нравится твой браслет». Она смотрит на него без всякого выражения. «Мне его подарила Адетта. Можешь взять его себе». «Нет, не нужно. Он твой». Саския снимает браслет. «Мне он больше не нравится». Я чувствую, что говорит она не только про браслет. Я смотрю, как она кладет его на мою прикроватную тумбочку, и ничего не могу с этим поделать. Ее глаза загораются, когда она замечает одну из футболок Брента от Бёртон, скомканную на подушке. Саския поворачивается ко мне с шаловливой улыбкой. «Скажи мне, он хорош в постели?» «А Адетта?» Мгновенно парирую я, потому что не собираюсь ничего говорить ей про Брента. Мне не следовало бы ей про Адетту спрашивать. И если бы в комнате находился кто-то еще, я не стала бы этого делать. У Саськи горят глаза. «А ты, мила? Как ты в постели?» Я вся напряжена. Нервы натянуты. Мы опять играем в игру «Кто лучше?», точно так же, как на горе, где каждая из нас стремится быть первой. Саския протягивает руку, касается моих волос и внимательно смотрит на меня. Ей нужно понять, она меня обескуражила, или я готова и дальше играть в эту игру. Или она бросает мне вызов. Я не могу определить. «Я серьезно», — продолжает она. «Потому что мой брат хотел бы это знать». У нее в голосе слышится зависть, будто страсть ее брата — это единственное, за что она не может со мной конкурировать. Но упоминание ею Кёртиса действует на меня как удар. Следующий ее вопрос будет о моих чувствах к нему. «Мне нужно быстро прекращать эту игру до того, как я что-то выдам». Нужно нанести ей еще один решительный удар, чтобы выбить ее из равновесия. «Может быть», — отвечаю я и касаюсь рукой ее челюсти. Я ожидаю, что Саския отпрянет, но она этого не делает. «Покажи мне», — шепчет Саския. «Так, она меня переиграла. Но я не могу ей это показать. Есть только один шаг, который логически может быть следующим. Больше я ничего придумать не могу». Я наклоняюсь к ней и целую. Я чувствую, как она удивлена. Вначале она слегка дергается, но потом отвечает на поцелуй. Я лечу по воздуху, и у меня под ногами пустота. Ощущения такие же, как когда не рассчитаешь прыжок. В животе все точно так же переворачивается. Я думала, что Саския отпрянет. Вместо этого она поднимает игру на совершенно новый уровень. Я никогда раньше не целовалась с девушкой. Не так. Губы у нее гораздо мягче, чем у Брента. Да и целуется она совсем по-другому. Но она же с Адеттой. Она должна будет прекратить это до меня. Хотя разве она когда-нибудь от чего-нибудь отказывалась? Сквозь ресницы я вижу ее голубые глаза, такие же, как у ее брата. И эти глаза изучают меня. Я толкаю ее на кровать и целую сильнее. Она расстегивает мою куртку, я расстегиваю ее куртку и снимаю с нее свитер через голову. Она смеется и раздевает меня до бюстгальтера. «Давай теперь ты», — она показывает на молнию на своем топе. Моя рука дрожит, когда я ее расстегиваю. Саския проводит тонкими пальцами по моему голому животу. Она точно знает, как и где ласкать меня, а я, к моему полнейшему удивлению, знаю, как касаться ее. По крайней мере, она реагирует на мои прикосновения. Как насчет Адетты? Я чувствую себя виноватой, но чувство вины недостаточно, чтобы заставить меня остановиться. Я говорю себе, что делаю это ради того, чтобы победить в состязании. И нашим личным, том, которое сейчас мы ведем с ней, и завтра в публичном. Я говорю себе, что делаю это потому, что глаза, которые смотрят на меня, могли бы быть глазами Кёртиса. А правда может оказаться проще. Всю зиму я была странно ею очарована, и вот я нахожусь рядом с ней, гораздо ближе, чем я могла когда-либо представить. Это кажется безумным после всего, что она сделала. Но в это мгновение, как я думаю, я ее люблю. Совсем немного.